Ранд вздрогнул. — Значит, мы будем выслеживать тех, кто забрал рог с помощью вашего носа. Инктор кивнул, Хурин горделиво осклабился и сказал: — Именно так, Ранд. Как-то я преследовал убийцу до Кайриена, а другого до самого Марадонна, чтобы поставить их перед королевским правосудием. Улыбка его исчезла, сменившись встревоженным выражением. Правда, этот случай куда хуже. Убийства пахнут мерзко, и след убийцы зловонен. Но сейчас... — он сморщил нос. — Вот прошлой ночью в этом были замешаны люди. Должно быть, приспешники тьмы, но по запаху друзей темного не распознаешь. Я пойду по следу троллоков и полулюдей, и еще чего-то гораздо худшего. Не переставая хмуриться, Хурин говорил все тише, словно разговаривая с самим собой, но Ранд расслышал его слова: «Чего-то гораздо худшего, да поможет мне свет». Отряд достиг городских ворот, и, едва оказавшись за стенами, Хурин поднял лицо навстречу налетевшему ветерку. Ноздри его раздулись, затем он с отвращением выдохнул воздух. «В эту сторону, милорд Инктор!» — Хурин указал на юг. Инктор, похоже, удивился. «Не к запустению?» «Нет, лорд Инктор». «Тьфу!» Хурин утер рот рукавом. Я их чуть на языке не чувствую. На юг туда они двинулись. Тогда, значит, она была права, Престол Амерлин, задумчиво произнес Инктор. Великая и мудрая женщина, служить которой мы просто недостойны. Она заслуживает лучшего. Ну, бери след, Хурин. Ранд оглянулся и посмотрел в створ ворот вдоль улицы, ведущей к цитадели. Он надеялся, что с Эгвейн все хорошо. Найниф за ней присмотрит. Может, так оно и к лучшему, как чистый разрез, который потом будет меньше болеть. Ранд скакал на юг за Инктором и за знаменем с серой совой. Усиливающийся ветер дул в спину и холодил ее, несмотря на солнце. В ветре ему послышался смех, слабый и издевательский. Прибывающая луна бросала неровный свет на пронизанные сыростью и окутанные ночным сумраком улицы Илиана, что до сих пор оглашались звуками дневных празднеств. Всего несколько дней, и помчится великая охота за рогом после пышных церемоний, которые, как утверждало предание, восходят еще к эпохе легенд. Торжества в честь охотников плавно перетекали в праздник Тевен с прославленными состязаниями и наградами для менестрелей. Как всегда, самой почетной из них удостаивалось лучшее исполнение великой охоты за рогом. Сегодняшним вечером менестрели выступали во дворцах и особняках города, где развлекались великие и могущественные, а из всех стран собирались охотники, чтобы обрести, если не сам рог Валер, то, по крайней мере, бессмертие в песнях и сказаниях. Для них музыка и танцы, и забавы, и мороженое, чтобы развеять первую в году настоящую жару, но карнавал кружился на улицах в яркой от луны и душной ночи. Карнавал каждый день, пока не отправится охота, каждый день и каждую ночь. Мимо Байла Домана бежали люди в масках и костюмах, эксцентричных и фантастических, у многих чересчур много обнаженного тела. С криками и пением бежали они, полдюжины вместе, потом хихикающие, обнимающиеся парочки, затем тесная, хрипшая группа человек 20. В небе то и дело с треском рассыпались фейерверки, золотые и серебристые всполохи на черном фоне. Числом иллюминаторы не уступали ныне менестрелям. Фейерверки мало занимали мысли Домана, да и охота тоже. Он направлялся на встречу с людьми, которые, как он считал, могут попытаться убить его. Доман пересек по мосту цветов один из множества городских каналов, вошел в благоухающий квартал, портовый район Ильяна. От канала несло громадным ночным горшком, и никакого признака, что возле моста когда-либо рос хоть один цветок. В квартале пахло пенькой, дегтем от верфей и причалов и гниющей портовой тиной. Запахи казались тяжелее в нагретом и влажном, хоть пей, воздухе. Доман тяжело дышал. Каждый раз при возвращении из северных стран он удивлялся себе. Ведь он родился здесь, в зное и духоте раннего иллианского лета. В одной руке Доман сжимал увесистую дубинку, другая покоилась на эфесе короткого меча, которым он частенько защищал палубы своего речного судна от разбойников. В эти разгульные ночи ни один и ни два грабители выходили на промысел, когда мелкая пожива приносила богатство, а большинство из гуляк было сильно в хмелю. Однако Доман был крепко сбитым, мускулистым мужчиной, и никто из тех, кто вышел на охоту за золотом, не считал его богатой добычей. Глядя на его простую, обычного покроя куртку, чтобы рисковать связываться с ним и тем паче с его дубинкой, те немногие, кто успевал рассмотреть шкипера, когда он выходил на свет, льющийся из окон, с опаской отступали поглубже в тень, пока тот не удалялся подальше. Темные волосы до плеч и длинная борода с бритой верхней губой обрамляли его круглое лицо, но оно никогда не бывало мягким. И теперь оно было решительным и сурово мрачным, словно Доман намеревался проломить себе дорогу через стену. Его ждали для встречи, и встреча эта его отнюдь не радовала. Мимо пробежало еще несколько кутил, напевая не в лад и фальшиво, от вина их языки заплетались. «Рок-валер, бабушка моя престарелая!» — подумал угрюмый Доман. «Мое суденышко, вот за что я буду держаться изо всех сил, и за свою жизнь направь меня, удача!» Доман протолкался внутрь таверны, на вывеске которой был изображен большой в белых полосках барсук, танцующий на задних лапах вместе с человеком, держащим в руках серебряный совок. «Ублажить барсука» — так она называлась, хотя даже сама Ниеда Сидоро, хозяйка таверны, не знала, откуда взялось это название. В Ильяне с названиями подобное встречалось сплошь да рядом. Общий зал был ярко освещен, на полу опилки, в дальнем конце музыкант негромко наигрывал на 12-струнном биттерне какую-то печальную мелодию морского народа. В зале было спокойно, у себя в заведении Ниеда не допускала никаких беспорядков, а ее племянник Билли, дюжий молодец, запросто одной левой мог выкинуть за дверь любого бузатера. Моряки, рабочие с доков и со складов заходили в барсук выпить, может, немного поговорить, сыграть партию-другую в камни или в дартс. Сейчас зал был наполовину пуст, даже любители спокойно провести время затянуло во всеохватное карнавальное веселье. Посетители беседовали вполголоса, но чуткий слух Домана уловил упоминание и об охоте, и о лже-драконе, которого захватили мурандийцы, и о том, за которым по всему Хаддонскому сумрачу гонялись тайренцы. В последнем, казалось, проскользнул вопрос, что предпочтительнее, мертвый лже-дракон или мертвые тайренцы. Доман скривился. «Лже-дракон, направь меня, удача, да в эти дни безопасного места нет. Вообще говоря, лже-дракона его заботили не больше, чем охота». Дородная хозяйка с уложенными на затылке волосами протирала кружку, не забывая при этом приглядывать острым взглядом за заведением. Своего занятия она не прерывала, даже не посмотрела на вошедшего Домана, но ее левое веко опустилось, и она глазами указала на троицу за столом в углу. Даже для барсука они были слишком тихими, почти угрюмыми, а своими смахивающими на колокола бархатными шляпами и темными кафтанами, вышитыми на груди серебристыми, алыми и золотыми полосами, они выделялись среди прочих посетителей, одетых весьма просто. Дон вздохнул и занял пустой столик в углу. Теперь кайриенцы, надо же! Девушка принесла ему кружку бурого эля, и шкипер сделал большой глоток. Когда Доман опустил кружку, трое мужчин в полосатых кафтанах уже стояли перед столиком. Незаметным жестом он дал Нееде понять, что пока в услугах Билли не нуждается. «Капитан Доман...» Все трое ничем особенно друг от друга не отличались, но что-то такое в облике говорящего было, из-за чего Доман сразу признал в нем старшего. На первый взгляд вооружены незнакомцы не были. Правда, несмотря на изящные одежды, вид у них был такой, как будто оружие им не очень-то и надобно. С их заурядных лиц жестко смотрели суровые глаза. «Байл Доман, капитан ветки?» Доман коротко кивнул, и эти трое, не дожидаясь приглашения, уселись за столик. Говорить продолжал тот же самый. Другие двое лишь наблюдали, почти не моргая. «Гвардейцы», — подумал Доман, — «как бы они ни принаряжались. Кто он такой, чтобы к нему в сопровождающие дали пару гвардейцев?» «Капитан Доман, у нас есть человек, которого нужно доставить из Майана в Илиан». «Ветка речное судно», — прервал его Доман. «С малой осадкой, киля для глубокой воды у нее нет». Это было не вполне правдой, но для сухопутной крысы достаточно. «По меньшей мере что-то новенькое. Не тир опять. Они становятся умнее». Кайриенца с виду ничуть не смутило, что его перебили. «Мы слышали, вы забросили речную торговлю». «Может, и так, а может, и нет. Я еще не решил». Вообще-то решение его было твердым. Обратно в пограничные земли он не пойдет, даже за все тайренские суда, доверху загруженные шелком. Такого рейса салдейские меха и ледяной перец не стоят. А с лже-драконом, который, как он слышал, в тех краях появился, лучше ничего общего не иметь. Доман, тем не менее, терялся в догадках. Как кто-то пронюхал о его решении? Другим откуда-то тоже известно, а он ведь ни с кем об этом не говорил. До Майена вы легко доплывете вдоль берега. Наверняка, капитан, вам захочется отплыть в малый каботаж за 1000 золотых марок. Невольно Доман выпучил глаза. В 4 раза больше последнего предложения. От такого у любого челюсть отвалится. И кого же за такие деньги я, по-вашему, должен буду перевести? Саму первую Майена? Неужели Тир наконец-то вытурил ее совсем? «Не нужно имен, капитан». Человек положил на стол объемистый кожаный мешок и запечатанный пергамент. В мешке глухо и тяжело звякнуло, когда он толкнул его и пергамент через стол. На большом красном сургучном кружке, скрепляющем сложенный пергамент, отчетливо виднелось многолучевое восходящее солнце Кайриена. 2 сотни. Весомый аванс. За 1000 марок, по-моему, никаких имен не нужно. Вручите это с неповрежденной печатью в Майне капитану порта, и он передаст вам еще 3 сотни и пассажира. Когда этот пассажир высадится здесь на берег, я лично отсчитаю вам оставшиеся, при условии, что вы не станете прилагать усилий раскрыть инкогнито данной особы. Доман глубоко вздохнул. Ну, удача — это стоило бы плавания, даже если б и не заплатили пенни сверх того, что лежит в этом кошеле. А за 3 года прибыль от торговли куда меньше 1000 золотых. В уме Домана зародилось подозрение, что начни он прощупывать глубже, будут другие намеки. Но всего лишь намеки, что плавание связано с тайными отношениями Ильянского совета 9 и 1 Майена. Во всем, кроме названия, город-государство 1 являлся провинцией Тира, и ей, без сомнения, пришлась бы по душе поддержка Ильяна. И в Ильяне многие голоса говорили, что приспело, мол, время для войны, что Тир урвал львиную долю торговли в море штормов. Весьма заманчивая западня для Домана. Вот только в прошлом месяце он уже избежал 3 похожих ловушек. Он потянулся за мешочком, и тот, кто вел переговоры, схватил капитана за запястье. Доман ожег его свирепым взглядом, но тот посмотрел на него в ответ бестрепетным взором. «Вы должны отчалить как можно быстрее, капитан». «С первым светом!» — прорычал Доман. Мужчина кивнул и отпустил руку. «Значит, с первым светом, капитан Доман. И не забывайте, чтобы воспользоваться своими деньгами, человек должен быть живым, а оберегает человека осмотрительность». Доман проводил взглядом уходящую троицу, затем мрачно уставился на кошель и пергамент, лежащие перед ним на столе. «Кто-то хочет отправить меня на восток. Тир или Майен, безразлично, лишь бы убрать его на восток. Он подумал, что знает, кому это нужно, и значит, опять у меня нет к ним ниточки. Кому известно, кто приспешник тьмы, а кто нет?» Но он знал, что приспешники тьмы гоняются за ним. Он еще не успел покинуть Марадон и отправиться вниз по реке в обратный путь, как появилась погоня. Приспешники тьмы и троллоки. В этом-то он был уверен. Но главное — вопрос, на который у него не было даже намека на ответ — почему?